Yeah, yo, yo. Йоу. Я. Ромео должен умереть. Ему больше никогда не выбраться из сумерек. Как МФ Думан, всегда в маске собственной глупости. Не способен выбраться из собственного безумия, сгорая в нем, как в жерле Везувия. Пал жертвой невезения, и вот... Собственно, этот миг его постиг. Навалились напасти, и он взялся писать стихотворение. Под напасами родился этот стих безобразный. Он вышел всего лишь на минутку из тела и крикнул всем здрасте. Затем он другую тему затеял, достал из кармана номиналом бесценного груза Маузер, спрыгнул с перрона и стрелял, пока не закончатся патроны без паузы. Все будет ровно, Ромео должен умереть бескровно. Его задушат руки тысячи душ, и он окажется всего лишь тщедушный поклонник, всего лишь влюбленный подросток. Пошел бы под расстрел, но предпочел яд. Очередной Ромео должен умереть, поэтому становится на подоконник немного постоять спокойно. Своим самым глубоким дном проникает еще глубже в глубину синего моря. Но из сумерек обратно не выйти без пыток, поэтому он без пизды так пьет яд. Потом выпрыгивает с 10-го на следующий день, протыкает себя копьем и, по слухам, якобы берет катану. Ведь за косяк он по пьяни Кусунгобу проебал на кайфе. А теперь в грязном сортире вспарывает себе гортань. Унитаз не дает проткнуть себя в области живота. В кабинке тесно так, что кажется, вольными просторами другая теснота. Говорят, мир тесен, точно пиздят, пресно так, что не хватает жирности в душе, чтобы лишить себя жизни по трезвости. Иногда бывает, даже от ревности сгорают. Ромео должен умереть, и только поэтому Ромео умирает. Блять, сука, потому что должен, сука. Третий мат в этом треке не мешает качеству звука.